Глава 20. Телохранителя найти нормальную работу очень непросто. Олег вздохнул. А уж хорошее отношение с хозяином – 80% дела. Странные они люди-наниматели. Денег на серьезную охрану, как правило, жалеют, а на собственные похороны нет. Однажды меня наняли помочь из банковского хранилища в загородный дом кейс перевезти. Как потом оказалось, там была старинная икона, цена которой ломилась под сотню зеленых. Я уж не знаю, кто-то в курсе был перевозки или случайность произошла, но... Мимо бежал мальчишка малолетний. Поравнялся с заказчиком, кейс рванул и помчался к ближайшему проходному двору. Я моментально прокачал ситуацию. Бежать за пареньком и оставить клиента одного. А если это хитрая задумка? Побегу за мальцом, а моему заказчику хана. Пулю меж глаз получит. Я решил остаться рядом с охраняемым. Что тут началось? Крики, ругань, мат, топанье ногами. Баран, дурак, безмозглый козел – самое нейтральное оскорбление. Я молчал. Ну как им объяснить, что не носят такие ценные вещи так просто? Наличие у телохранителя оружия не является гарантией сохранности его имущества. Да и не знал я, что в кейсе. Как правило, заказчики охрану в известность о своих вещах не ставят. А если это реально подстава? Лежал бы в лакированном гробике с аккуратно сложными на груди ручками. Благоухал живыми цветами и не думал бы уже ни о какой дорогостоящей иконе. Спал вечным сном. К слову, сейчас модно покупать участок на кладбище заранее. Никогда этого маразма не понимал. Да, деньги как-то нужно тратить, но не только же на жратву в дорогих ресторанах и на будущие могильные холмики. На благотворительность бы отдали. Детям в детские дома, старикам нашим беспомощным. «Абсолютно с тобой согласна», — кивнула я и подумала о том, что люди из моего круга, похоже, только этим и ограничиваются. «Кстати, забавно», — продолжил Олег, — «выгнав меня с работы за якобы непрофессионализм, хозяин нанял 3 охранников, полагая, что количество лучше качества. Спустя некоторое время в московском ночном клубе, думая, что его офигительно охраняют, он поссорился с 2 кавказцами. Началась драка. Так вот, из этих 3 двое просто отвернулись, будто не при делах, а один повел себя очень странно. Вместо того, чтобы утихомирить кавказцев, он начал успокаивать нанимателя, повернувшись к нападавшим спиной, за что и получил стулом по башке. Бизнесмена волоком притащили в туалет и несколько раз окунули головой в унитаз. Затем кавказцы скрылись. Когда прибежали охранники, хозяин лежал в туалете в очень непотребном виде. Благо, что живой. Все 3 охранника были сразу уволены. Секретарь бизнесмена связался со мной и предложил вернуться. Сулил очень хорошие деньги. Но я отказался. Не потому, что денег не нужно, а потому что уходя, уходи. Ты правильно поступил. Уважаю. Я ласково погладил Олега по щеке. Ира, за годы этой деятельности я только единственный раз участвовал в настоящей охране. Заказчиком постоянно ходили 3 охранника. В прошлом борцы. Парни эффектно смотрелись из-за своих габаритов, но были совершенно бесполезны. Вид, да, имели, но нужных навыков не было и в помине. Впечатление ребята производили, но это сплошная бутафория. Обыкновенное пушечное мясо. Настоящая охрана шефа. Малозаметные, сливающиеся с толпой боевики, изображающие случайных прохожих. Их никто не замечал, так как все внимание было на борцов. Они наблюдали за шефом как ястребы. Между прочим, так охраняли знаешь кого? Фиделя Кастро, который, как известно, пережил около 40 покушений. Но даже такие беспрецедентные меры не помогли нанимателю избежать покушения, которое и закончилось его убийством. «А чем занимался твой наниматель?» – спросила я. «Гнал кокаин через Таджикистан из Афганистана. Пакеты с наркотой прятали в сердцевину таджикских арбузов. Затем срез замазывали клеем и закрашивали несмываемой краской под цвет арбуза. В таком виде арбузы, проходя не один милицейский заслон, попадали в Москву. Авторитет нанимателя в криминальных кругах был очень высок, но и это его не спасло. Нападение произошло ночью возле московского клуба «Глобус». Шеф скончался на месте от сквозного ранения в грудь. Снайпер стрелял с 4 метров из мощного армейского карабина. Истекающего кровью шефа загрузили в машину и спешно доставили в институт Склифосовского. Но его не спасли. Я остался на месте дожидаться сотрудников полиции. Оперативники детально осмотрели место происшествия. В ближайшем подъезде был обнаружен карабин, из которого был сделан единственный выстрел. Поблизости в кустах был найден труп неизвестного мужчины с тесаком в груди, одетого в полицейскую форму. Документов при нем не обнаружили. В кобуре находился деревянный макет пистолета. В тот вечер этого ряженого многие видели у входа в ночной клуб. Вероятно, выполнял роль маяка, который по радиосвязи наводил стрелка на цель. У него обнаружили диктофон с записью разговоров со стрелком. Скорее всего, бедолага пытался подстраховаться на случай внезапного ареста и дальнейшей торговли за свою судьбу с правоохранительными органами. Кстати, знаешь, как он дал команду стрелять? Как? Я смотрел на Олега во все глаза. Наживка на крючке. Бросай леску в воду. Да, протянул я. «Рыбак. Хороший улов, судя по всему». «Не то слово», — кивнул Олег. «Я все это рассказываю, чтобы ты поняла. Преступник всегда имеет тактическое и психологическое преимущество перед жертвой, независимо от того, насколько качественно организована охрана». Олег, не знаю, как сложится наша с тобой жизнь дальше, но я не хочу, чтобы ты рисковал. Я теперь больше всего на свете боюсь тебя потерять. Олег ласково улыбнулся и нежно обнял меня. Я прильнула к нему. Мне приходилось работать не только с законопослушными бизнесменами, но и с криминальными авторитетами. Среди них был один из питерской преступной группировки. Когда он меня нанял, у него шли серьезные разборки за подконтрольные территории. Рестораны, торговые точки, автомобильные сервисы. Он старался нигде не появляться без вооруженной охраны. Его, как правило, окружала группа телохранителей из 8 человек. Помимо пистолетов, двое охранников были вооружены автоматами. Трехэтажный дом в пригороде Питера находился за высоким кирпичным забором с колючей проволокой. На ночь во двор выпускали 4 здоровых ротвейлеров, которые гарантированно не дали бы перелезть через забор чужаку. Трое охранников постоянно находились во дворе, совершая обход территории. Авторитет боялся не только за свою жизнь, но и за жизни своих родных. Основания для этого имелись. Он пережил несколько нападений, во время которых были смертельно ранены двое охранников, а недавно неизвестные обстреляли дом из гранатомета. Наниматель соврал полицейским, что взорвалась канистра с бензином, и он ни к кому претензий не имеет. Через несколько недель хозяин собрался праздновать день рождения жены в одном питерском ресторане. Я, как старший группы, пытался объяснить ему, что не стоит лишний раз выезжать из дома, но он уперся, утверждая, что в открытую никто не посмеет на него напасть. Я с группой из 3 человек приехал в ресторан за час до появления шефа, чтобы спокойно провести оперативный осмотр места. Ничего подозрительного мы не заметили, проверили даже бачки унитазов в туалетах. Оставив одного человека на входе, я с остальными сел в автомобиль и стал дожидаться прибытия шефа. Вскоре подъехали его авто и машина сопровождения. Я выполнял обязанности старшего группы наружного наблюдения и, пропустив шефа с охраной в ресторан, остался в автомобиле, что меня и спасло. Одновременно с 4 сторон к ресторану подъехали несколько забрызганных грязью жигулей. Из машин выскочили бойцы в вязаных шапках с прорезями для глаз, и в окна ресторана полетели гранаты и бутылки с коктейлем Молотова. А что такое коктейль Молотова? Бутылки с горючей смесью, а проще говоря, бензин пополам с резиновым клеем. Потушить такую штуку невозможно. Раздались мощные взрывы, и зал ресторана, где находился шеф, моментально запылал. Нападающие скрылись. Все это заняло не более 30-40 секунд. Никто из нас ничего толком и понять не успел. В таких нападениях все решает фактор неожиданности. Мы, стрелой выскочив из автомобиля, пытались прорваться в горящий ресторан на помощь шефу, но стена огня оказалась настолько плотной, что приблизиться больше, чем на несколько метров, было невозможно. Мне с охранниками повезло выжить в ту страшную ночь. Как люди военные, мы понимали, что от гранатной атаки в живых в ресторане не осталось никого. Факторы уничтожения были налицо. Закрытое помещение, плотность разлета осколков, взрывная все сметающая на своем пути волна. А еще огненный смерч, который бушевал внутри здания. На следующий день после кровавого кошмара сотрудники МЧС смогли найти на пепелище только фрагменты тел. Меня и ребят-охранников несколько месяцев таскали на допросы, но толку не было. Я действительно ничего интересного и полезного для следствия сообщить не мог. Все, что видел, несколько машин, людей в камуфляже, метнувших в окна свой страшный груз и моментально скрывшихся. Насколько знаю, следствие не закончено до сих пор, хотя времени прошло немало. Никого не нашли? Допрашивали очень многих, но у авторитета было столько врагов, что прояснить ситуацию так и не удалось. Мне в этой истории больше всего жалко его молодую жену и двух маленьких детей. «Мне тоже», – прошептала я и уткнулась Олегу в плечо.